Судья, когда состоится слушание дела, мы можем прийти и поприсутствовать. Судья, мы непременно передадим эти новости колледжу Ван Чан и семье Мэн. Мы просим вас быть справедливым умершему. Когда судья услышал эти слова, он почувствовал, будто его голова становится тяжелой, как голова коровы. Он также знал и то, что это дело не было маленьким и несущественным. Он должен был гарантировать народу, что правительство разберется с этим делом честно и справедливо, даже если подсудимый был божественным доктором Мо. Получив слово, зеваки постепенно разошлись, но они собрались в группы по двое, по трое и продолжали обсуждать божественного доктора Мо. Лин Чусцу сидела в карете. С одного взгляда она поняла, что только половина толпы была обычными людьми, остальные были заранее собраны. Целью было сыграть по-крупному и разобраться с божественным доктором Мо. Колледж Вэн Чан имел давнюю историю и был знаменит. Он собирал учеников со всех четырех стран, но они не принадлежали ни одной стране. Они были независимой группой. Студенты колледжа Вэн Чан никогда не вступали в государственные диспуты. Он сосредотачивались только на своей учебе. Колледж Вэн Чан выпустил множество знатоков Конфуция. Многие из этих учеников были призваны напрямую Центральной империей, так что у них с ней были очень хорошие отношения. Из-за этого четыре страны были особенно любезны с колледжем Вэн Чан. Всех учеников колледжа Вэн Чан глубоко уважали в разных странах. Учитывая связь божественного доктора Мо со смертью декана колледжа Вэн Чан, было невозможно закрыть глаза на это дело. Когда судья получил письма, написанные кровью, он торопливо пошел во дворец. Он доложил о происшедшем императору и попросил императора принять решение. Глава 241. Семья Мэн. Согласно правилам, император действительно не думал об этом, что однажды кто-то пойдет и подаст в суд на божественного доктора Мо. Этот простой, но жестокий метод кажется свойственным человеческой природе. Проверь, выясни, кто это делает. Услышав, что кто-то судится с божественным доктором Мо, император в первую очередь заботился не о слушании дела, а о том, кто стоит за этим. В императорском зале было тихо, никто не отвечал на слова императора, но судебный чиновник почувствовал холод по спине. В это время император вел приватную встречу с судебным чиновником и рассматривал доклад под прессом на столе. Подумав мгновение, император сказал: «Я проведу слушание в соответствии с правилами. Я не хочу слышать никаких комментариев от людей из колледжа Вэн Чан». Этот министр повинуется. Судебный чиновник понял, что император откажется от божественного доктора Мо. Хуан Шэн, божественный доктор Мо сейчас во дворце. Этот министр интересуется, может ли он попросить божественного доктора Мо пойти в суд, так что ему больше не нужно возвращаться во дворец. «Чжэнь пошлет человека к тебе, ты отступишь первым», император просто сказал. Он не хочет больше говорить с судьей. Некоторые вещи нужно проверить в первую очередь. То, что божественного доктора Мо внезапно разоблачили, было слишком умно. Теперь, когда он не нуждался в божественном докторе Мо, и теперь, когда он планировал отказаться от него, кто-то пошел в суд и подал на него. Тот призрак, который стрелял, может знать его очень хорошо или должен быть рядом с ним. Когда судебный чиновник ушел, министр дворца пришел сообщить: «Хуан Шэн, семья Мэн из колледжа Вэн Чан ищет аудиенцию». «Семья Мэн из колледжа Вэн Чан? Это просто совпадение, одно идет за другим, в чем никто не мог не сомневаться. Впустите их». Не нужно спрашивать, почему семья Мэн из колледжа Вэн Чан хотела увидеть императора на этот раз. Очевидно, они надеются, что император позволит им противостоять божественному доктору Мо и его ученику. Они хотели выяснить, почему в то время умер старый декан. Этот поступок семьи Мэн был разумным. Их репутация была поставлена на карту, поэтому император не мог отказаться. Император выполнил просьбу семьи Мэн и направил их партию в суд. Когда Лин Чуцзю собиралась вернуться, в спешке происходил переезд семьи Мэн, но они действовали сдержанно, вообще не раскрывая свою личность. Лин Чуцзю не знает семью Мэн, и она также не знает, кто придет. Их экипажи встретились на улице. Телохранитель Лин Чуцзю гнал их карету в стороне и ждал, пока с другой стороны проедут. Лин Чуцзю оставалась снаружи в течение дня. Когда она вернулась, уже был вечер. Домоправитель Ца начал волноваться и пошел на улицу ждать Лин Чуцзю. Он боялся того, что могло с ней случиться. Как он объяснит хозяину, если случится что-то плохое? Домоправитель Ца попросил охранников следить за воротами и докладывать ему каждые полчаса. Он вернулся внутрь и продолжал молиться за Лин Чуцзю, чтобы она вернулась пораньше. Но Лин Чуцзю похожа на дикую лошадь, которая выбежала на улицу. Небо потемнело, а она еще не вернулась. Почему Ван Фэй еще не вернулась? Домоправитель Цао спрашивал сотню раз. Охранник, стоявший у ворот, склонял голову и ничего не говорил. Домоправитель Цао снова вышел на улицу и ходил взад и вперед у ворот. Он боялся услышать плохие новости, когда Лин Чуцзю вернется. Почему Ван Фэй еще не вернулась? О боже, пожалуйста, не дай ей пострадать. Хозяин не отпустит меня. Домоправитель Цао покружил у ворот. Охранники не высказали своего мнения. Во всяком случае, после того как домоправитель Цао дважды прошелся взад и вперед, он снова задал тот же вопрос. Почему Ван Фэй еще не вернулась? Может, послать кого-нибудь за ней? Домоправитель Цао заколебался, но потом поднял глаза и вошел в дом. Он сделал шаг вперед и остановился. Подождите, если Ван Фэй узнает, что я послал за ней людей, она может подумать, что я иду против нее и не слушаю ее. Домоправитель Цао развеял свои опасения, затем он сказал охранникам, вы продолжаете высматривать Ван Фэй. Когда она вернется, скажите мне немедленно. Домоправитель Цао, будьте уверены, когда Ван Фэй вернется, мы немедленно сообщим вам об этом. Охранник также повторил слова, которые он говорил уже бесчисленное количество раз. Домоправитель Цао был очень доволен, однако он не входил в дом долгое время, пока не появился экипаж Лин Чуцзю. Когда охранник увидел издалека карету Лин Чуцзю, то сразу же доложил домоправителю Цао. Домоправитель Цао бросился во двор. Задыхаясь, он сказал, «Ван Фэй, вы, наконец, вернулись». Домоправителю Цао было очень тревожно, когда Лин Чуцзю не возвращалась. Что-то случилось. Когда Лин Чуцзю увидела обеспокоенное лицо домоправителя Цао, она не могла не спросить. Домоправитель Цао деловито покачал головой. «Ничего, ничего. Этот старый раб просто беспокоился о безопасности Ван Фэй. Хорошо, что вы вернулись домой. В основании императорского владения царит законный порядок. Домоправитель Цао не должен волноваться». Лин Чуцзю знала, что домоправитель Цао волновался. «Но это не значит, что она не уйдет из дома до конца своей жизни, только потому, что он беспокоится. То, что сказала Ван Фэй, верно, нет места безопаснее, чем у подножия императора. На самом деле, это звучит странно, если это было действительно безопасное место, почему их Ван Е и Ван Фэй столкнулись с убийцами в день свадьбы. Но, конечно, все равно приятно смотреть, видеть во всем только хорошие. Домоправитель Цао шел с Лин Чуцзю всю дорогу до ее двора. Затем он приказал служанкам приготовить горячую воду и еду. Он убедился, что Лин Чуцзю была очень довольна его обслуживанием, так что она не захочет уходить. Глядя на старательное обслуживание домоправителя Цао и его обеспокоенный взгляд, Лин Чуцзю не могла не покачать головой. Если бы она время от времени выходила на улицу, а домоправителю Цао всегда было бы так тревожно, ей было бы неловко выходить на улицу. После прогулки на улице в течение дня Лин Чуцзю очень устала. С помощью Чуньси и Цуси Лин Чуцзю покупалась и поужинала. Она прошла два круга и легла спать. Ся Тинья сегодня вернется? Лин Чуцзю вообще не было интересно. Она будет знать ответ к завтрашнему дню. Когда Лин Чуцзю встала на следующее утро, на простыне рядом с ней не было никаких следов. Она сразу поняла, что Ся Тинья не возвращалась прошлой ночью. Лин Чуцзю не волновалась. Кто был Ся Тинья? Он был богом боевых действий. Если он попадет в опасность, другая сторона умрет. После Лин Чуцзю съела свой завтрак и вышла на передний двор искать домоправителя Цао. Она хотела расспросить о деле божественного доктора Мо. К сожалению, теперь этим делом занимался император. Итак, домоправитель Цао не владеет большим количеством информации об этом. Он только знает, что семья Мэн из колледжа Вэньчан пришла. Ван Фэй, ты хочешь, чтобы я послал людей узнать? Домоправитель Цао увидел, что Лин Чуцзю заинтересована в этом деле, поэтому он взял на себя инициативу спросить. Тем не менее Лин Чуцзю покачала головой. Нет необходимости, просто дождитесь результата и скажите мне. Был человек, манипулирующий делом божественного доктора Мо. Этот человек определенно не отпустит божественного доктора Мо. Ей не нужно присоединяться к веселью. За делом божественного доктора Мо наблюдало много людей. Имперский доктор Цинь следит за этим делом. Те люди, которые проповедовали вне суда, были организованы им. Однако своевременное прибытие семьи Мэн не имеет к нему никакого отношения. Когда имперский доктор Цинь услышал, что семья Мэн из колледжа Вэньчан находится в столице, он не мог не нахмуриться. Это просто совпадение. Императорский доктор Цинь был с императором в течение многих лет. Он прекрасно понимал, что в этом мире не бывает совпадений. Если это не совпадение, то кто управляет сценой? Ся Тинья. Невозможно. Семья Мэн из колледжа Вэньчан живет очень далеко от столицы. Ся Тинья только недавно узнала об этом вопросе. Было невозможно связаться с семьей Мэн так быстро. Но если это не Ся Тинья, то кто тогда? Глава 242. Совпадение. Божественная ситуация. Император также хотел знать, почему семья Мэн внезапно появилась в столице Востока. Кто манипулировал сценой? Император сначала заподозрил, что этот вопрос относительно божественного доктора Мо был связан с Ся Тинья. Таким образом, внезапный визит семьи Мэн был, естественно, также его делом, но скрытый шпион императора показал отчет о расследовании, в котором говорилось, что Ся Тинья не имеет к этому никакого отношения. У ученика божественного доктора Мо были некоторые дела с Ся Тинья, но внезапное появление семьи Мэн не имеет к нему никакого отношения. Скрытый шпион также сообщил причину, по которой семья Мэн прибыла в восточную страну. Семья Мэн приехала на восток, чтобы разыскать божественного доктора Мо и вылечить молодого господина семьи Мэн, Мэн Сююаня. Но в результате, когда они вошли в столицу, то услышали, что человек, убивший Даньмена, на самом деле оказался божественным доктором Мо. Семья Мэн была настолько разгневана, что больше не хотела видеть божественного доктора Мо, и вместо этого они отправились прямо во дворец, чтобы попросить императора разобраться с этим вопросом. Итак, предыдущая сцена случилась. Семья Мэн посетила императора. Однако император просто не мог принять такой ответ на свой вопрос. Он не верил, что бывают такие совпадения. Проверьте еще раз. Император выбросил всю информацию, которую предоставил скрытый шпион после своего расследования. Несколько тонких листов бумаги упали на пол, но в это время бумага выглядела очень тяжелой. Скрытый шпион низко опустил голову, пока не услышал, как император сказал: «Убирайся». Скрытый шпион очень быстро удалился. Ранее император пообещал судебному чиновнику, что пошлет божественного доктора Мо в суд, поэтому, естественно, он не мог нарушить это обещание. Однако прежде чем это произойдет, ему нужно было сначала спросить божественного доктора Мо, правда ли это. В этот момент божественный доктор Мо не знал, что происходит снаружи, так что он не думал о причине, по которой император вызвал его. Он даже планировал, что, когда император закончит свою речь, он простится с императором. Тело третьего принца Ся Цзыяня было в хорошем состоянии. Ему больше не нужно оставаться. Более того, с тех пор, как он получил записку от своего ученика, в его голове время от времени всплывали неприятные вещи. Под руководством евнуха божественный доктор Мо вошел в императорский зал и поприветствовал императора. Хуаншин. Это также было проявлением вежливости императора. Божественному доктору Мо не нужно становиться перед ним на колени. Император посмотрел на божественного доктора Мо, но на его лице не было следа радости или гнева. Он только поднял свернутый отчет. Божественный доктор Мо, это отчет, который получил Чжэнь, посмотрите сами. Евнух шагнул вперед, взял свернутый отчет обеими руками и принес его божественному доктору Мо. Сердце божественного доктора Мо выскакивало из груди, он почувствовал себя неловко, когда увидел скрученные листы, и когда он развернул их, его лицо сильно изменилось. Это как такое возможно? Этот дьявол не умер, он ясно видел, как его пожирали волки, как его утащили. Так почему же он не умер? Чем больше божественный доктор Мо читал отчет, тем больше его лицо становилось бледным и бескровным. Он даже упал на пол и задрожал. Хуаншин, Хуаншин, божественный доктор Мо, просто скажите, эти обвинения были правдой или нет? Непринужденно произнес император, не обращая внимания на смущение божественного доктора Мо. Медицинские навыки божественного доктора Мо были действительно превосходны. Так что, даже если у божественного доктора Мо есть недостатки, и он намерен отказаться от них, он все равно планировал поднять его, но, кажется, все шло не по его плану. Если эти утверждения были правдой, божественный доктор Мо, который был превосходным врачом, больше не мог оставаться. Божественный доктор Мо оскорбил не только обычных людей, но и семью Мэн из колледжа Вэньчан. Если студенты колледжа Вэньчан со всей страны узнают, что он защищал божественного доктора Мо, то они обязательно подумают, что он стал вдохновителем убийства Даньмена. Он будет отвергнут всем миром. Вышеизложенное, Взгляд божественного доктора Мо потускнел, его седые волосы рассыпались. Он полностью потерял свое элегантное поведение. Увидев поведение божественного доктора Мо, император сразу понял, что обвинения были правдой. Этого страха было достаточно в качестве ответа. Император не возражал против плохого характера божественного доктора Мо. Пока у божественного доктора Мо достаточно сил, он может обижать людей, которые не могут оскорбиться. Но, вам не обязательно это говорить, я понимаю, император вздохнул с сожалением. Если вы бы просто использовали человека, чтобы опробовать свое лекарство, Чжэнь не стал бы винить вас, но теперь вы больше не можете скрывать смерть Ганьмена. Семья Мэн из колледжа Вэньчан уже в столице, они хотят противостоять вам в связи с этими обвинениями. Сердце божественного доктора Мо сжалось, он стиснул зубы, говоря, Хуаншэн, это заговор, кто-то намеренно подставляет меня, кто-то хотел причинить мне вред. Визит семьи Мэн из колледжа Вэньчан был очень своевременным. Даже если кто-то подставляет вас, являются ли вышеуказанные утверждения ложными? Император холодно посмотрел на божественного доктора Мо. Его глаза были полны отвращения. Это было слишком глупо, чтобы совершать скверные поступки своими руками, оставить для себя такую большую опасность. Но он даже обвинял других людей в использовании этого дела против него, это было просто смешно. Хуаншэн, случившееся тогда было несчастным случаем, божественный доктор Мо хотел, чтобы император спас его, но, прожив столько лет в гордости, он не мог открыть рот. Даже если это был несчастный случай или совпадение, Чжэнь не может спасти тебя сейчас. Как только этот случай будет проверен, вы больше не будете знаменитым врачом в четырех странах. Если божественный доктор Мо не может доказать свою невиновность, не может доказать, что он этого не делал, тогда божественный доктор Мо, несомненно, будет дискредитирован. Никто не выйдет и не поручится за него. Божественный доктор Мо выглядел очень подавленным, он мог только слабо закрыть глаза. Я понимаю. Божественный доктор Мо дрожал, поднимаясь с пола. С последним достоинством он поклонился и сказал, Хуаншэн, все, что я делал в этой жизни, это все ради того, чтобы иметь свои собственные медицинские записи. Эти медицинские записи все еще тонкие, но, боюсь, я больше не могу продолжать. Теперь я хочу посвятить эти медицинские записи императору. Надеюсь, Хуаншэн сможет распространить эти знания. Божественный доктор Мо вынул маленькую книжку из кармана. Это был сборник его исследований. Он надеется, что эта медицинская книга сможет дать его дочери мирную жизнь в будущем. Евнух взял ее и осторожно преподнес императору. Император перевернул несколько страниц, подтвердив, что это была медицинская книга, написанная им. Он сказал, «Вы можете быть спокойны, даже если вы совершили большое преступление, Чжэнь будет держать ее в безопасности и позволит ей жить в богатстве. Спасибо, Хуаншэн, пусть вы проживете еще тысячу лет». Божественный доктор Мо искал убежище для своей дочери перед смертью, но теперь она также имеет благотворительное положение. Император, очевидно, не хотел делать ситуацию громкой. Вечером он тихо отослал божественного доктора Мо, никого не потревожив. Мо Юир не знала, что происходит снаружи, не говоря уже о том, что ее отца забрали. В то же время Ся Тинья вошел в столицу. Он был одет в красную парчу и ехал на блестящем боевом коне. Так что даже издалека офицеры, защищающие столичные ворота, знали, что это был Ся Ванъе. «Быстрее, отойдите в сторону. Ся Ванъе входит в столицу. Скорее уйдите с дороги». Офицер дал команду, заставляя людей выстроиться в ряд и уступить место Ся Тинья. Что касается этой ситуации, офицерам не требовалось говорить много. Когда люди, выстроившиеся в очередь, услышали, что Ся Ванъе входит в столицу, они тут же уступили дорогу. Никто не осмеливался преградить путь. Ся Тинья задержался ненадолго, его лошадь немедленно прошла мимо ворот и исчезла в мгновение ока. Люди с острым взглядом могли видеть только мелькающую фигуру. И только люди с высоким мастерством в боевых искусствах заметили, что в руках Ся Ванъе что-то было. Глава 243. «Иди сюда». Подарок Ся Ванъе. Как только появился черный боевой конь и фигура в красной одежде, жители столицы самопроизвольно расступились. И каждый, кто видел эту фигуру, не мог не вздохнуть с благоговением. Спустя полгода они, наконец, снова увидели Ся Ванъе верхом на лошади на улице. Люди в столице так любили эту сцену. Ся Ванъе по-прежнему высокомерен и недисциплинирован, В чайном домике человек в одеждах цвета зеленого бамбукового листа небрежно опирался на подоконник, глядя на сверкающую красную фигуру внизу. Позади него сидел человек в сером, но внешности его не было видно. Если бы кто-то присмотрелся, то увидел, что человек, прислонившийся к подоконнику, казался более глубоким и грамотным, чем восточные ученые. К сожалению, уже наступила ночь, поэтому никто не мог этого заметить. Ся Тинья пошел прямо к Ся Ванфу, он не останавливался даже на полминуты. Люди Ся Ванфу получили эту новость рано, поэтому они оставили ворота главного входа открытыми. Ся Тинья въехал в дом на лошади. Когда красная фигура пересекла ворота, две толстые двери немедленно закрылись, и со звуком бум сцена снаружи была заблокирована. Изысканное мастерство верховой езды Ся Тинья не ограничивалось домами и ландшафтом внутри Ванфу. Его скорость также не уменьшилась даже наполовину. Он проехал весь путь до конюшни. «Позаботься о нем хорошенько», — Ся Тинья похлопал лошадь и спрыгнул вниз, держа сверток, завернутый в ткань, в руке. Сверток, завернутый в ткань, был невелик. В руке Ся Тинья он был практически незаметен. Ся Тинья прошагал всю дорогу до своего кабинета. Домоправитель Цао, который следовал за Ся Тинья, полностью покрылся потом, но не осмеливался остановиться. «Ван Е, наконец-то, вы вернулись», — Ван Фэй спрашивал о вас несколько раз. «Да», — Ся Тинья продолжал идти вперед. Его губы показывали легкую улыбку, но он продолжал идти, как будто ничего не слышал. «Что случилось в доме в эти дни, когда я отсутствовал?» А домоправитель Цао не ожидал, что Ся Тинья задаст такой вопрос. Он уходил только на 3 дня. Даже когда он отсутствовал в течение месяца, он никогда не спрашивал об этом, когда возвращался. «Итак, что это значит?» «Говори», — шаги Ся Тинья не замедлились, но его голос стал холодным. Домоправитель Цао был умным человеком, поэтому его мозг функционировал резво. Затем он произнес: «Позавчера Ван Фэй была приглашена во дворец. Когда она вернулась, ее настроение было странным. Она ничего не сказала, поэтому этот раб не смел спрашивать. Вчера Ван Фэй вышла на улицу, это не заняло много времени, она стала свидетелем того, как ученик божественного доктора Мо подал в суд на своего учителя. В этот день Ван Фэй никуда не ходила, она ждала, когда Ван Е вернется. Последнее предложение было собственным творением домоправителя Цао». «Хорошо». Температура вокруг Ся Тинья мгновенно повысилась. Домоправитель Цао втайне гордился собой. «Действительно, я все сказал правильно». При входе в кабинет Ся Тинья остановился и повернулся к домоправителю Цао. «Пойди и позови Ван Фэй, я хочу кое-что у нее спросить». «Да», — домоправитель Цао не хотел снова бегать, поэтому он передал это задание кому-то другому. Лин Чуцзю сегодня не выходила на улицу, она только попросила Цуси найти ей медицинские книги, а потом села у окна. Тем не менее охранник подошел и сообщил, что Ся Тинья ищет ее. Она удивленно подняла глаза и спросила: «Ван Е вернулся?» «Да, Ван Е только что вернулся, их Ван Е только что вернулся и сразу же захотел увидеть их Ван Фэй. Их Ван Е действительно был хорош для Ван Фэй». «О», — Лин Чуцзю отложила книгу и встала, а затем вышла из комнаты. «Пойдем, Ван Фэй, вы не хотите переодеться?» — смело спросила Цуси, увидев простую одежду Лин Чуцзю. Лин Чуцзю посмотрела на нее и спросила: «Это необходимо?» «Конечно, женщины должны себя баловать». Однако эта Цуси не осмелилась произнести вслух под взглядом Лин Чуцзю. Она только медленно склонила голову и больше не открывала рот. Когда Лин Чуцзю услышала, что Ся Тинья хочет увидеть ее, как только вернулся, на ее лице не было удивленного выражения. Она не выказывала радости от нетерпения их Ван Е встретиться. Она просто шла небрежно, как и раньше. Охранник тайно восхищался спокойным поведением Лин Чуцзю, но он также беспокоился. Он боялся, что их Ван Е будет несчастен, ожидая слишком долго. Когда Лин Чуцзю пришла в кабинет, Ся Тинья уже искупался и переоделся. Затем он ждал прихода Лин Чуцзю. Увидев, что Лин Чуцзю зашла, Ся Тинья показал недовольство, произнося: «Чертовски медленно». Лин Чуцзю вела себя так, словно ничего не слышала. Она согнула колени и сказала: «Ван Е». Затем она просто осталась стоять на том же месте, ожидая, когда Ся Тинья снова заговорит. «Садись», — Ся Тинья указал пальцем в сторону. Когда Лин Чуцзю села, он спросил: «Что случилось во дворце?» «Во дворце?» Лин Чуцзю не знала, почему Ся Тинья вдруг спросил об этом. Поэтому она только покачала головой. Ничего. Императрица только устно предупредила. Ся Тинья посмотрел в глаза Лин Чуцзю, видя, что она не хочет больше ничего говорить. Он больше не спрашивал. В будущем тебе не нужно идти, даже если тебя вызовут. Хорошо, но если император вызовет ее, разве она сможет не пойти? Она не Ся Тинья, она не может игнорировать имперскую власть. Тебе не нужно вмешиваться в дело, касающееся божественного доктора Мо. Семья Мэн из колледжа Вэньчан здесь. Они, естественно, будут следить за делом. Ты просто должна посмотреть на результат. Видя, что Лин Чуцзю казалась послушной, Ся Тинья был на самом деле зол. Лин Чуцзю выглядит мягкой, но в действительности она не прислушивается к его словам. Она всегда ускользает. Хорошо, прозвучало еще одно приятное слово. Все шло гладко, так что человек не мог начать спорить. Ся Тинья вдруг потерял терпение, он махнул ей рукой. «Иди сюда». А Лин Чуцзю посмотрела вверх, и ее глаза показали некоторые следы гнева. «Ся Тинья подзывает щенка, что, ты не хочешь слушать мои слова?» Лицо Ся Тинья сразу же осунулось. Температура в комнате упала. Лин Чуцзю вздохнула и подошла, став перед столом. Но Ся Тинья, казалось, не был доволен этой позицией. Он снова махнул рукой, сигнализируя Лин Чуцзю, чтобы та подошла на его сторону. Идти или нет? Лин Чуцзю спрашивала себя, но есть ли у нее другой выбор? Лин Чуцзю была в сомнениях. «У меня есть кое-что для тебя, так что подойди», — Ся Тинья в очередной раз позвал. Но с его суровым тоном создавалось впечатление, что он не тот, кто что-то даст. Это больше походило на выговор непослушному ребенку. Лин Чуцзю стиснула зубы и подошла ближе, но остановилась в одном шаге от Ся Тинья. Если Ся Тинья протянет руку, он сможет обнять ее. К сожалению, Ся Тинья не сделал ничего такого. Ся Тинья левой рукой вынул маленькую коробочку и небрежно бросил ее на стол. Это выглядело так, будто он что-то отбрасывал. «Возьми, что это?» Если бы она сказала, что ей не любопытно, она бы солгала. Однако Ся Тинья проигнорировал ее. Бросив это, он взял кисть и начал писать. Ся Тинья не сказал ни слова, поэтому Лин Чуцзю больше не спрашивала. Она взяла коробку, желая поскорее уйти, но так холодно. Как только она прикоснулась к маленькой коробке, Лин Чуцзю застыла. Плюх, Ся Тинья опустил кисти, чернила растеклись по белой бумаге. Но, похоже, ему было все равно. Он повернулся к Лин Чуцзю, говоря: «Глупая, разве ты не должна ее сначала открыть? Ты не сказал, что сначала надо открыть». Хотя она имела терпеливый характер, Ся Тинья не следовало заходить слишком далеко. «Когда ты стала такой послушной, я не позволял тебе выходить на улицу, но ты вышла просто так, разве нет?» Ся Тинья усмехнулся. Лин Чуцзю нахмурилась, спрашивая: «Ты сердишься, потому что я вышла на улицу?» Если это так, она хотела сказать, что этот человек действительно безнадежен. Глава 244. «Ван Е, хватит, почему, разве я не должен сердиться?» Стоило ему уйти, как Лин Чуцзю выбежала на улицу. «Так разве он не должен злиться? Почему ты сердишься? Я имею право свободно входить и выходить из Ся Ванфу, не так ли?» Лин Чуцзю была ошеломлена словами Ся Тинья, поэтому она гневалась. «Он забирает свои слова обратно. Тебе разрешено покидать Ся Ванфу, но это не значит, что ты можешь уйти в любое время. Ты все еще должна спрашивать у меня разрешение каждый раз, когда собираешься выйти». Лин Чуцзю была настолько глупа, что не могла осознать опасность снаружи. Северная, южная и западная страны смотрели в сторону их восточной страны. Все они смотрели на его восстановленные ноги. Лин Чуцзю, выходя на улицу, просто напрашивалась быть целью. Хаем, Лин Чуцзю не могла не поиронизировать. «Ван Е, ты шутишь? Я могу выйти только с твоего согласия, и ты все еще называешь это свободой? Думаешь, у меня есть причины шутить с тобой?» Ся Тинья спросил с тяжелым лицом. «Ты давать мне этот маленький кредит бесполезно», — Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья в гневе. Ся Тинья сидел в своем кресле, так что Лин Чуцзю не нужно смотреть на него первой. Тем не менее, даже если она смотрит, ее импульс все еще был слабым, по сравнению с Ся Тинья. Лин Чуцзю не выдержала глубоких и холодных глаз Ся Тинья, поэтому она просто отвернулась и сказала: «Забудь, я не хочу с тобой спорить. Когда я с тобой спорил, ему нужно спорить с женщиной, это, должно быть, шутка. Если на этом все, я уйду первой». Ся Тинья становился все более и более отталкивающим. Лин Чуцзю боялась, что в своем гневе она может броситься и укусить Сятинья. Она просто повернулась, чтобы уйти, но... «Стой!» — крикнул Сятинья. «Я разве сказал тебе уходить, Ванье? Тебе все еще есть что сказать?» Лин Чуцзю обернулся и равнодушно спросила. Этот человек действительно был способен истощить ее добрые чувства. Первоначально, из-за случая с Сяцянем, она изменила свое мнение по отношению к нему, но теперь она просто хотела кинуться и убить Сятинья. Он не издал ни звука и исчез на 3 дня. Но когда он вернулся, то накричал на нее. Она не была мешком для битья. «Возьми это», — Сятинья указал на небольшую коробку на столе. Лин Чуцзю посмотрела на нее и отказалась. «Я не могу позволить себе принять подарок Ванье, так холодно, что она не могла его забрать. Я никогда не забираю назад то, что уже отдал». Сятинья не принял отказ Лин Чуцзю. «Не хочешь вернуть назад? Тогда, Ванье, можешь выбросить, мне все равно. Кого волнует, если он выбросит это?» Раньше она заботилась о Сятинья, но он бросил ее. Теперь она решила быть для него человеком с холодным сердцем. Хотя она не могла победить, по крайней мере, она может оставить неприятный осадок. Лин Чуцзю продолжила идти к выходу, но когда она коснулась двери, то почувствовала, как сильная сила отталкивает ее. Она не могла дотронуться до двери. «Ванье, что ты делаешь?» Лин Чуцзю пришлось остановить свои движения. «Возьми это». «Я сказала, что не хочу». Лин Чуцзю снова отказалась. Сятинья не произнес ни слова, он просто холодно посмотрел на Лин Чуцзю, а потом он выбросил бумагу с пролитыми чернилами. Он достал новый лист и продолжал писать. Лин Чуцзю подождала минуту, но, увидев, что Сятинья сосредоточится на своей работе, она еще раз попыталась открыть дверь. Однако произошло то же самое. Она коснулась двери, и ее оттолкнула необъяснимая сила. Лин Чуцзю в раздражении обернулась. «Ванье, выпусти меня». Сятинья не обратил на Лин Чуцзю никакого внимания. «Ванье, я хочу выйти». Лин Чуцзю снова повысила свой тон, но Сятинья по-прежнему игнорировал ее. В это время даже такой святой человек, как Лин Чуцзю, тоже сходил бы с ума. «Ванье, чего ты хочешь?» Это было просто невыносимо. «Возьми это». Он ходил туда и обратно в течение 3 дней и 2 ночей, просто чтобы получить такую вещь, но Лин Чуцзю отказывалась. Как он мог это принять? Ты просто. Лин Чуцзю никогда не видела такого хулигана, как Сятинья. Он не принимает отказов. Его не волнуют мысли других людей. После того, как он закончил свои слова, Сятинья продолжал работать и не обращал внимания на Лин Чуцзю. У Лин Чуцзю не было другого выбора. Она глубоко вздохнула и подавила раздражение, затем вышла вперед. Однако на этот раз она не схватила коробку, а открыла ее. Что это такое? Лед и белый дым? В маленькой коробке был только один кусочек льда. Он имел более светлый цвет, чем обычный лед, но холод был намного сильнее. Лин Чуцзю не могла понять, почему Сятинья дал ей кусок льда. Лед. Сятинья отложил кисть и отодвинул в сторону бумагу, которую закончил писать, ожидая, пока она высохнет. Лед. Какая мне от этого польза? Она даже не могла дотронуться до коробки, не говоря уже о том, чтобы вынуть такую холодную вещь. Глупая. Сятинья посмотрела на Лин Чуцзю, как будто она была действительно глупой. Он не обратил внимания на холодный лед, а просто его вынул. Дело не во льду, а в том, что внутри льда. Почему она такая глупая? Она действительно та старая лиса, дочь Лин Сяна? Сятинья был очень подозрительным. Лед был прозрачен, как кристалл. Она могла ясно видеть невооруженным глазом, что внутри ничего нет. Сятинья достал лед. Лин Чуцзю не нашла ничего особенного, пока Сятинья не разделил лед на 2 части. Затем Лин Чуцзю обнаружила маленький молочно-белый фрукт размером с кулак посередине. Молочно-белый фрукт и тихо лежал на льду, а белый дым продолжал подниматься. Так что можно видеть, что это непростая вещь. Сятинья не дал объяснений, он только сказал: «Ешь». «Что это такое?» — инстинктивно спросила Лин Чуцзю, но она не ожидала, что это сильно разозлит Сятинья. «Почему ты задаешь так много вопросов? Ты считаешь, я отравлю тебя? Если бы я хотел забрать твою жизнь, думаешь, мне нужно использовать яд? Я просто хочу знать, что, в конце концов, я собираюсь съесть». Лин Чуцзю определенно знает, что Сятинья не станет ее отравлять. Но было ли неправильно спрашивать, что это такое? Сятинья не ответил на вопрос Лин Чуцзю, но сказал: «Если ты не съешь его в ближайшее время, он растает». Лин Чуцзю не любила деликатесы, но «я съем». Она никогда не видела человека, который раздражал больше, чем сятенья. Лин Чуцзю пальцами ущипнула молочно-белый фрукт. Молочно-белый фрукт был очень холодным. Она ощущала, как ее пальцы охладели. Поэтому она не решилась остановиться и быстро сунула его в рот. Лин Чуцзю думала, что у нее будет обморожение в горле, но она не ожидала, что белый фрукт так скоро растает и станет жидким. Она проглотила его, прежде чем почувствовала вкус. Какой у него вкус? Смущенно Сятинья спросил. Лин Чуцзю покачала головой и честно ответила. Никакого вкуса. Бык жует пион, сказал Сятинья с легкой брезгливостью на лице. Нужно 50 лет, чтобы вырастить этот холодный плод, но съев его, ты даже не знаешь его вкус, какая трата. Лин Чуцзю автоматически проигнорировала первое предложение Сятинья, потому что она была очень удивлена. Это заняло 50 лет, это было так ценно. Пф. Сятинья фыркнул и указал на дверь. Теперь иди отсюда. Видя ее реакцию, Сятинья был раздражен. Если бы он знал, то не принес бы ей этот холодный фрукт. Это была только пустая трата его времени. Глава 245. Ван Е очень занят, на лице Сятинья было написано. Я очень зол. Лин Чуцзю хотела сказать несколько хороших слов, чтобы успокоить его и поблагодарить за то, что он дал ей холодный фрукт. Но Сятинья не дал Лин Чуцзю шанса. Как только она открыла рот, Сятинья сказал ей заткнуться и выйти. Ван Е, разве мы не можем просто поговорить? Замолчи, у меня нет времени с тобой разговаривать. Сятинья положил письмо в конверт, которое он писал и откладывал, чтобы то просохло. Затем он взял бумаги сбоку и принялся их читать. После того, как он закончил их изучение, он дважды постучал по столу, чтобы вызвать Ан Вэй. Ван Е, Ан Вэй не избегал существования Лин Чуцзю и просто встал на колени перед Сятинья. Проще говоря, Ся Ван Е был очень занят, он был так занят, что у него даже не было времени, чтобы взглянуть на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не хотела снова раздражаться, поэтому она просто вышла. Он не спросил, хочет ли она этот холодный фрукт, а потом решительно отдал его ей. И теперь Сятинья ожидал, что она поблагодарит его. Выйдя из кабинета, Лин Чуцзю все еще злилась. Чем больше она думала о том, что произошло ранее, тем больше она чувствовала, что Сятинья раздражает. Всегда было невозможно сказать то, что она действительно хотела сказать. Сразу после выхода из двора Сятинья, Лин Чуцзю встретил домоправителя Цао, который спешил. Так что она не могла не спросить. Домоправитель Цао, что случилось? Ван Фэй, домоправитель Цао бежал очень быстро, поэтому он не заметил Лин Чуцзю. Он просто остановился, когда услышал голос Лин Чуцзю. Что случилось? Лин Чуцзю увидела обеспокоенное лицо домоправителя Цао, поэтому она не могла не переспросить. Ван Фэй, я хочу попросить вас об одолжении. Домоправитель Цао выглядел очень застенчиво и немного нерешительный. Ты можешь просто сказать, что произошло? Лин Чуцзю чувствовала, что люди Ся Ван Фу были действительно странные. Они, очевидно, не воспринимают ее личность всерьез, но они продолжают связывать ее с некоторыми тривиальными вопросами. Домоправитель Цао все еще немного сомневался, но, в конце концов, все же заговорил. Есть раненый охранник, его рана загноилась, я пытаюсь найти врача. Доктора Ву не было в Сяванфу. Присутствовали и другие врачи, но они не решались лечить охранника, потому что его рана была на глазах. Если они не будут достаточно осторожны, они могут повредить глаз пациента. Домоправитель Цао на самом деле не собирался искать Лин Чуцзю. И из-за ее личности, он действительно не осмеливался говорить с ней об этом. Его рана загноилась. Это серьезно? Я пойду и посмотрю. Лин Чуцзю не ждать, пока домоправитель Цао откроет рот. Она взяла инициативу на себя. Спасибо, Ван Фэй. Домоправитель Цао выглядел очень счастливым, а затем он рассказал Лин Чуцзю о всей ситуации. Чэнь Сань повредил левый глаз, его глазное яблоко было поцарапано. Обычно он тщательно менял повязку на ране, но мы не знаем, что случилось, что рана загноилась. Сначала он не воспринимал это всерьез, но его рана стала хуже. Врачи в доме не осмеливались трогать его рану, боясь повредить глаз. Лицо Лин Чуцзю выглядело все более и более представительно, но прежде, чем она увидит рану, она не могла высказать свое мнение. Она только сказала, «Ты поможешь мне достать аптечку». Когда она принесла свою коробку с лекарствами во дворец, у нее не было возможности забрать какие-либо медицинские принадлежности внутри нее. На этот раз эти вещи пригодятся. «Да», — громко произнес домоправитель Цао, А затем он настойчиво приказал нескольким людям принести аптечку Ванфы. В то же время он повел Линчуцзю к раненому охраннику. По дороге они встретили Любая и Суча. Суча вежливо спросил, куда идет Линчуцзю. Линчуцзю не ответила, но домоправитель Цао поспешно объяснил ситуацию. «Это серьезно? Вы хотите, чтобы мы помогли?» С энтузиазмом предложил Суча. Он бы никогда не признался, что ему не терпится увидеть медицинский талант Линчуцзю. В прошлый раз он не видел, чтобы она лечила травматическую рану. Линчуцзю вежливо ответила, нет необходимости. Молодой мастер Су пришел, чтобы увидеть Ванье. Должно быть, есть нечто важное для обсуждения. Я не смею откладывать дела Ванье. Суча все еще хотел настоять, но Любай его опередил. Ванфэй сказала, что ей не нужна наша помощь, так что еще остается делать то, что сказал Любай, было правдой, но он хорошо слышал, но не хотел принимать это близко к сердцу. Когда Суча вошел в кабинет, он обнаружил, что атмосфера была странной, поэтому он не осмелился сделать еще шаг, а позволил Любаю идти первым. Мозг Любая работал медленнее, чем у Суча, так что прежде, чем он успел среагировать, он уже вышел вперед. Что-то случилось. Когда Ся Тинья увидел их обоих, его гнев ничуть не ослаб. Глаза Любая переместились на лед в углу стола. Таким образом, он догадался, что недовольство Ся Тинья должно быть связано с Линчуцзю, но, даже если он правильно догадался, что он может сделать? Да, есть кое-что. Цзин Чи не удалось поймать эскорт молодого мастера Вэйхэя, и они убежали. Любай очень хотел плакать. Каждый раз, когда он должен сообщить о плохой новости, Ся Тинья был в плохом настроении. Бесполезные. Конечно, настроение Ся Тинья еще больше испортилось, когда он услышал эту новость. Пошлите кого-нибудь за ними. Я не хочу слышать ни о каких непредвиденных ситуациях. Если они не уберут корни сорняков, то они снова вырастут весной. Да в дополнение к сообщению о случае, Любай не знал, что еще сказать, что мне делать с Цзин Чи. Ся Тинья не дал ответ, а вместо этого спросил, как Цзин Чи потерпел неудачу. Говорят, что Цзин Чи получил письмо от своего младшего брата Тантана. Тантан сказал, что заблудился на своем пути и ждет Цзин Чи, чтобы тот его спас. Цзин Чи пришлось оставить вопрос относительно молодого мастера Хая и пойти искать своего младшего брата. Любай был очень смущен, сообщая об этом случае. За пределами столицы был небольшой лес, но Тантан заблудился. Это было просто замечательно. Это уже второй раз. Ся Тинья был очень недоволен. Хотя трагедия в последний раз произошла из-за того, что Линчуцзю рано ушла. Это было также потому, что Цзин Чи не смог появиться вовремя. Скажи Цзин Чи, что он снова мне должен. Если будет третий раз, он не сможет стать убийцей в будущем. Я расскажу Цзин Чи, что касается того, насколько рассерженным будет Цзин Чи. Это было то, о чем ему не нужно думать. Кроме эскорта молодого мастера Вэйхэя, все прошло хорошо. Многое было восстановлено. Обычно они сообщали сначала плохие новости, а потом и хорошие. Однако, Ся Тинья не был счастлив, когда он услышал благую весть. Он только сказал, организуйте кого-нибудь, чтобы сразу отправить их обратно. Да, Любай ответил и отступил. Затем он позволил Суча сделать шаг вперед. Доклад Суча был связан с делом божественного доктора Мо. Я уже обнародовал дело божественного доктора Мо. Скоро четыре страны узнают о его преступлениях. Кроме того, мы также нашли долину, где божественный доктор Мо проводил свой эксперимент в южной стране. Она будет раскрыта в любой момент. Теперь, когда Ся Тинья приложил руку, как божественный доктор Мо все еще может получить шанс перевернуть ситуацию. Сейчас даже если император отпустит его, он больше не сможет обосноваться ни в одной из четырех стран. Что касается появления в столице семьи Мэн из колледжа Вэньчан, по имеющейся информации, это действительно было совпадение. Молодой мастер семьи Мэн родился с афазией, многие врачи смотрели на его случай, но не смогли ничем помочь. Из-за смерти Дяньмына семья Мэн была очень недовольна божественным доктором Мо. Сын Дяньмына даже сказал в то время, что они никогда больше не будут искать помощи божественного доктора Мо и его ученика. Но на этот раз, из-за болезни сына, он был готов склонить голову и обратиться за медицинской помощью к божественному доктору Мо. Услышав, что божественный доктор Мо находится в столице Востока, Мэн Дажин лично привел своего сына, чтобы тот обратился за медицинской помощью к божественному доктору Мо. Но он не ожидал, что услышит такую новость, как только войдет в столицу. Мэн Дэжэнь был очень зол и пошел прямо во дворец. Его план обратиться за медицинской помощью естественно исчез. Глава 246. Гримаса. Ван Е очень щедрый Суча намеренно упомянула намерение семьи Мэн посетить столицу Востока. Конечно, речь шла не только о слухах, а потому что он надеялся. Можете ли вы позволить Ван Фэй проверить молодого господина семьи Мэн? Произнеся это предложение, Суча немедленно отскочил за Любая. Он не смел смотреть Ся Тинья в глаза. Таким образом, бедный Любай попал под пристальный взгляд Ся Тинья. Любай был шокирован, он действительно хотел вытянуть Суча из-за своей спины. Но теперь Ся Тинья явно злился, и вряд ли смягчится. Ему оставалось только столкнуться с гневом Ся Тинья, а затем, я тоже считаю, что предложение Суча довольно хорошее. Ван Фэй очень опытна в медицине, ее навыки не хуже божественного доктора Мо. Любай на самом деле не подбадривал Лин Чу Цзю и не был чересчур оптимистичен. Одних только преимуществ, которые они могут получить от лечения молодого господина семьи Мэн, было слишком много, чтобы их сосчитать. Если Лин Чу Цзю удастся, это может принести неожиданные выгоды для Ся Тинья. Любай считал, что Ся Тинья ничего не потеряет, если он попробует. Ся Тинья, естественно, знал об этом, но были некоторые преимущества, которые нелегко получить. Если болезнь молодого господина семьи Мэн была чем-то излечимым, семья Мэн не отказалась бы от своего лица и не поехала бы в столицу за советом к божественному доктору Мо. Всем известно, что для грамотных людей слава и выполнение обещаний более важны, чем жизни. Суча мог догадаться, о чем беспокоился Ся Тинья. В итоге он вышел из-за Любая и серьезно произнес: «Тинья, я знаю, о чем вы беспокоитесь. Но, я думаю, мы можем провести некоторые приготовления по этому вопросу. Давайте сделаем так, чтобы семья Мэн взяла на себя инициативу увидеть Ван Фэй. Если все пойдет не так, то у двух сторон не будет вражды. То, что вы подразумеваете под приготовлениями, не более чем пропаганда медицинских навыков Лин Чу Цзю. Помимо этого, у вас есть еще какие-то другие методы?» Ся Тинья презрительно посмотрел на Суча. Он не думал, что этот метод был хорош. Суча сильно обиделся. Медицинские навыки Ван Фэй действительно хороши. Даже если мы распространим это, ничего плохого не случится. Слишком фальшиво. Думаешь, семья Мэн идиоты? Могла ли семья Мэн управлять колледжем Вэньчан все эти годы, будучи дураками? Кроме того, они не контролировались четырьмя странами. Семья Мэн была сложнее, чем они могли себе представить. Конечно, Суча слишком много думал, поэтому он склонил голову. Это мое легкомыслие, просто относитесь к этому так, как будто я ничего не говорил. Отложите этот вопрос в сторону, я подумаю об этом позже. Ся Тинья признал, что это было возможно, но это должно было быть сделано так же естественно, как Лин Чу Цзю помогла семье Мо из северных земель. Суча кивнул и больше не осмеливался проталкивать свою идею Ся Тинья. Для того, чтобы отвлечь внимание Ся Тинья, он усердно обсуждал другие вещи. Через полчаса Суча и Любай закончили свои дела и собирались уходить. Однако они услышали, как Ся Тинья спросил, что случилось с Лин Чу Цзю во дворце в тот день. Чем больше Лин Чу Цзю отказывалась говорить, тем больше он чувствовал, что за этим скрывалась проблема. Во дворце, а я помню, что у Ван Фэй не было проблем в зале Цинхэ. Когда Ван Фэй вышла из зала Цинхэ, не произошло никаких изменений. Императорская наложница Чжоу отправила Ван Фэй. Однако Ван Фэй в тот день также встречалась и с императрицей в беседке в саду. За императрицей стоял только один человек, ее пожилая мать. Так что я не смог выяснить, о чем они говорили. Суча сообщил все, что он знал. Очевидно, что проблема заключалась в императрице, но кроме трех сторон, никто больше не знал содержания их разговора. Ся Тинья вспомнил, что видел седьмого принца в зале Цинхэ, поэтому он не мог не сказать: «Проверь седьмого принца». Хорошо, хотя Суча не знал, какова цель Ся Тинья в проверке седьмого принца, у Ся Тинья должна быть своя причина. Ему нужно только хорошо сделать свою работу. Отправить это письмо Мо Цинфэну. Ся Тинья встал и, взяв письмо со стола, бросил его Любаю. «Что ж, тогда я пойду». Приняв письмо, Любай спешил уйти, но перед уходом он спросил Суча: «Разве ты не искал доктора Ву? Хочешь пойти вместе? Мне еще нужно кое-что сделать, ты иди первым». Если бы это был обычный день, он пошел бы с ним, но сегодня он хотел попытать счастье. «Ты еще не закончил, разве остались какие-то дела?» — легкомысленно прошептал Любай. «Ся Тинья, который мыл руки, посмотрел на Суча и поднял бровь. Он не ожидал, что у Суча будут еще какие-то дела в его Сяванфу. Но все еще были некоторые вещи, которых он не знал. Суча хотела улизнуть, но Любай нанес ему удар в спину перед Сятинья. Суча не смел ничего скрывать, поэтому сказал: «Разве ты не видел раньше, что Ван Фэй будет оказывать особое внимание раненому охраннику? Я хотел посмотреть на это. И что, я пропустил ее лечение раньше, но теперь я собираюсь испытать свою удачу и увидеть, как Ван Фэй лечит рану Чэнь Саня». Хотя в прошлый раз он не видел медицинских навыков Лин Чу Цзю, охранники восхваляли ее как бога. Поэтому Суча хотел удовлетворить свое любопытство. «Я тоже не видел», — Любай украдкой взглянул на Сятинья. Увидев, что тот не сердится, он добавил: «Я пойду с тобой. Мы посмотрим на это и завтра отправимся прямо в столицу. Любай, ты не должен идти завтра. Отправлять письмо ночью гораздо безопаснее». Суча не собирался идти и смотреть с Любаем. Даже если Сятинья не рассердился, письмо должно быть отправлено сегодня. Если он не уйдет сегодня вечером, то не только будет трудно пробраться, но и его могут обнаружить. Он легко столкнется с опасностью. «Мое дело не срочное, я могу поехать завтра», — Суча похлопал Любая по плечу и добавил: «У нас разные пути, я пойду первым». Суча поспешно ушел, оставив Любая в кабинете, но кто-то был намного быстрее него. Ван Е повернул налево. «Разве он идет не туда же, куда и я?» Суча ничего не сказал, он лишь послушно следовал за Сятинья. Любай тоже собирался идти, но он увидел впереди Сятинья, так что он мог только отступить. Он не был так умен, как Суча, поэтому он не осмеливался идти вперед и искать смерти. Сятинья не планировал видеться с Лин Чу Цзю, но, когда он услышал слова Суча, его мозг автоматически представил себе фигуру. Фигура, стоящая перед пациентом, полное спокойствие. Когда его чувства вернулись, он увидел, что Суча следует за ним. В этом случае разве он все еще может развернуться? Итак, они вдвоем пошли в тандеме и тихо направились к месту, где находился раненый охранник. В это время небо уже было темным, но на восточной стороне Сяванфу повсюду горели огни. Так что, хотя это было не так ярко, как днем, охранники могли видеть, что прибыл их Ван Е. Один за другим стражники поспешно отдали честь. «Приветствую, Ван Е». «Почему их Ван Е так внезапно появился?» «Нет необходимости в церемонии», — Сятинья не смотрел на охранников, он просто пошел прямо в коридор. Увидев это, охранники сразу догадались, что Сятинья пришел, чтобы увидеть Лин Чу Цзю. Ван Е пришел искать Ван Фэй. Когда стражник увидел, что Сятинья ушел, он нахмурил брови и прошептал своему спутнику. Однако у него не было шансов приблизиться к своему спутнику, когда Сятинья вдруг обернулся. Охранник был так напуган, что его тело одеревенело, а лицо исказилось. Суча чуть не рассмеялся от этой сцены. Плюх, охранник со смешным лицом тут же преклоняет колени на земле. «Ван Е, пожалуйста, простите этого подчиненного». Он действительно не ожидал, что в этот момент ему так не повезет. «Вставай». Сятинья не удосужился посмотреть на охранника, а продолжал двигаться вперед. Глава 247. Близко. Ван Е очень недоволен, движение за пределами дома было немалым. Поэтому, когда домоправитель Ца это услышал, он деловито пришел посмотреть. Но когда он увидел Сятинья и Суча вместе, лицо домоправителя Ца слегка изменилось. Но затем он почтительно их поприветствовал. «Ван Е, молодой господин Су». Сятинья откликнулся одним звуком, не останавливаясь. Суча проявил инициативу, спрашивая домоправителя Цао: «Ван Фэй внутри, как ситуация с Чэнь Санем?» «Ван Фэй занята. Рана Чэнь Саня в очень плохом состоянии». Ван Фэй сказала, что у него был контакт с медной ржавчиной. Помимо Чэнь Саня, еще несколько человек получили гнойные раны, но их тяжесть не та. Когда домоправитель Цао закончил, он нахмурился и добавил: «Этот старый раб готовился доложить об этом Ван Е, но лекарство, смешанное с медной ржавчиной, не было полностью идентифицировано. Это все еще расследуется, из-за чего этот старый раб опоздал с отчетом». Суча почувствовал, что что-то не так, но он все еще демонстрировал позитивный настрой. «Что случилось?» «Лекарство от ран, которое мы купили в прошлый раз, было смешано с медной ржавчиной». Домоправитель Цао посмотрел на Сятинья. Когда он увидел, что тот замедлился, он понял, что Ван Е слушает, поэтому он продолжил: «Первоначально это были лекарства, которые мы намеревались отправить на передовую. Но поскольку Ван Фэй создала новый рецепт, Мы оставили его здесь, а потом мы обнаружили, что в нем присутствовала примесь в виде медной ржавчины. Хотя количество относительно небольшое, это все равно может повлиять на восстановление раны. Домоправитель Цао даже не знал, что сказать, быть благодарным или... Если бы эту партию лекарств с медной ржавчиной отправили на передовую, можно догадаться, что оно не поможет их людям выздороветь, а скорее навредит им еще больше. Проверьте это немедленно. Ся Тинья шагнул вперед и, бросив эти слова, продолжил движение. Да, Су Ча уже знал, что он больше не сможет увидеть самое блестящее выступление Лин Чуцзю. Ему было так грустно. Если бы он знал, что это произойдет, он бы ушел с Любаем. Су Ча неохотно взглянул на Ван Е, а затем грустно отвернулся. Когда Ся Тинья вошел, Лин Чуцзю все еще чистила глаз Чэнь Саню. Левый глаз Чэнь Саня полностью загноился. Гниль на его глазном яблоке должна быть полностью удалена. Глаза – одна из самых уязвимых частей человеческого тела. Удаление гнилой плоти было очень деликатным делом. Хотя медицинские приборы помогали Лин Чуцзю, она все равно должна быть очень осторожной. В это время внешний вид Лин Чуцзю был несовместим с окружающими ее людьми. На ней было белое пальто, зеленая маска и странные очки. Она была полностью одета как хирург в операционной современного времени, но стояла в старинном доме. Ее внешность выглядела довольно неловко, но, как только она начала делать свою работу, никто больше не замечал этой разницы. Все внимание было сосредоточено на ее руках. Каждый раз, когда она двигала ими, все не могли не восхититься ее умом. Да, как она может быть такой умной? Как она может каждый раз останавливать свое движение в нужном месте? Глазное яблоко было таким хрупким, но она осмелилась ткнуть в него ножом, это было просто чудо. Когда Ся Тинья только вошел, его также привлекли руки Лин Чуцзю. Ее руки не двигались быстро, но каждое движение могло привлечь всеобщее внимание, и каждый из них не мог отвести глаз, но, вскоре восхищение Ся Тинья сменилось гневом. Как зовут этого раненого ублюдка? Чэнь Сань, голова этого раненого охранника была на самом деле очень близко к груди Лин Чуцзю. Он хочет умереть, треск Ся Тинья сжал руку в кулак, его пальцы скрипели, когда он подавлял свое желание разделить этих двух людей. Тем не менее он очень хорошо знал, что как только он это сделает, Лин Чуцзю больше не посмотрит в его сторону. Эта женщина походила на кошку. Казалось, что она ведет себя хорошо, но на самом деле она была слишком горда и высокомерна. Как только ее спровоцируют, она обязательно разозлится. Хотя он не боялся гнева Лин Чуцзю, тело Лин Чуцзю не было в хорошем состоянии. Он должен уступить ей. Да, именно так. Он не боится гнева Лин Чуцзю, он уступает ей. Ся Тинья глубоко вздохнул и подавил свое убийственное намерение. Затем он пододвинул стул и сел прямо посреди комнаты. Как только Ся Тинья пришел, раненые охранники были готовы проявить уважение к своему Ван Е. Но, прежде чем они смогли это сделать, Ся Тинья выпустил опасную ауру, как будто он был готов убить их всех. Все были напуганы, и поэтому они больше не смели делать никаких движений. Когда они пришли в себя, Ся Тинья уже сидел посередине, но у него все еще оставалась эта отчужденная аура. Так страшно. Из-за этого никто не смел произнести ни слова. Некоторые из раненых солдат только молча сидели или лежали. Они не смели смотреть на Лин Чуцзю. В комнате стало тихо, даже дыхание солдат было трудно обнаружить. В доме только Лин Чуцзю не была затронута. Она даже не знала, что Ся Тинья пришел. Травма Чэнь Саня не только требовала ее двух рук, но и абсолютного внимания. Пока она отвлекалась, она могла повредить глаз пациента. Поэтому Лин Чуцзю не обращала внимания на свое окружение. Прошло время с тех пор, как Ся Тинья пришел. Теперь Лин Чуцзю почти закончила, удалив гнилую плоть с глазного яблока Чэнь Саня. Остался только кусочек, размером с ноготь. Но этот маленький кусочек был очень трудоемким. Лин Чуцзю провела 2 четверти часа, чтобы удалить его. Когда она положила скальпель, то глубоко вздохнула и сказала: «Наконец-то, твой глаз спасен». Хотя Ся Тинья был недоволен, но когда он услышал счастье в тоне Лин Чуцзю, он тоже стал счастливым. Однако он никогда в этом не признается. Правда, теперь лучше. Лин Чуцзю дала Чэнь Саню местную анестезию, поэтому Чэнь Сань не чувствовал никакой боли. В то время, когда он услышал слова Лин Чуцзю, он не мог не протянуть руку и попытаться дотронуться, но Лин Чуцзю его остановила. «Не трогай, я дам тебе зеркало». Повернувшись, Лин Чуцзю собиралась пойти к аптечке, чтобы достать зеркало, но, что она только что увидела. Ванье, когда же Сятинья пришел? Почему он сидит посреди комнаты? Он смотрел на меня, Сятинья посмотрел на лицо Линь Чуцзю, но его голос показал глубокий след неудовлетворенности. Когда ты пришел? Спросила Линь Чуцзю, забыв, что ее левая рука все еще держала щипцы, в то время как ее правая рука держала пинцет. Сятинья нахмурился и сказал, не так давно. О, Линь Чуцзю кивнула и обнаружила, что она все еще держала хирургические инструменты. Поэтому она суетливо произнесла, Ванье, я сейчас очень занята, давай поговорим позже, хорошо, самоуверенная, я пришел не к тебе. Сятинья поднял глаза и посмотрел на Линь Чуцзю, но его поза осталась неизменной. Выражение лица Линь Чуцзю стало немного жестким. Домоправитель Ца боялся гнева Линь Чуцзю, поэтому он сразу же составил предложение. Ванье пришел проверить медную ржавчину, а тогда я не буду беспокоить Ванье. Линь Чуцзю чувствовала себя странно. Нужно ли Сятинья лично проверять медную ржавчину, и почему он сидел посередине, если проверял? Однако сейчас Линь Чуцзю была очень занята, ее мысли все еще были сконцентрированы на ране пациента, так что у нее не было времени обращать внимание на ненормальное поведение Сятинья. После того, как она закончила перевязывать рану Чэнь Саня, Линь Чуцзю обнаружила, что она забыла кое-что сделать. Глава 248. Стучит, исполненный дурных намерений Линь Чуцзю опомнилась, что она забыла вручить Чэнь Саню зеркало, чтобы позволить ему осмотреть свою рану. Линь Чуцзю искренне извинилась. «Прости, я забыла дать тебе зеркало, теперь твоя рана замотана. Я позволю тебе взглянуть на нее в следующий раз, когда мы сменим повязку, хорошо». В этом нельзя было винить Линь Чуцзю. Это была вина Сятинья. Если бы он не появился так внезапно, она бы не оказалась такой рассеянной. Чэнь Сань был напуган до смерти. Их Ван Фэй перед ним извинялась. Он что-то неправильно расслышал. Ван Ван Фэй. Нет, нет, мне не нужно на нее смотреть. Глупо ответил Чэнь Сань, не зная, что еще сказать. Линь Чуцзю вздохнула с облегчением. Тогда забудем об этом. Если ты не переживаешь... Линь Чуцзю похлопала Чэнь Саня по плечу, чтобы успокоить его. «Хорошо отдохни, твоя рана скоро заживет». Для Линь Чуцзю это было просто подбадривание пациента. Это была привычка, которая выработалась в больнице. В этом не было никакого другого подтекста, но Сятинья и Чэнь Сань этого не знали. Чэнь Сань снова был ошеломлен, он не сделал ни единого движения, но почувствовал спиной холод. Чэнь Сань инстинктивно стал поспешно избегать Линь Чуцзю, а затем сказал, «Ван Фэй, я позабочусь о своей ране, это можно было интерпретировать не иначе, как, пожалуйста, держись от меня подальше». Хотя Линь Чуцзю имела крепкие нервы, она заметила, что что-то тут было не так, но когда она обернулась, Сятинья пришел в норму, так что она ничего не нашла. Линь Чуцзю сложила свои вещи и попрощалась с Чэнь Санем. Затем она повернулась, чтобы очистить раны другого. К счастью, в последнее время в Сяванфу было не так много раненых. Лекарства, купленные раньше, практически не использовали. Только десяток человек в доме пользовались лекарством с медной ржавчиной. В противном случае, Линь Чуцзю действительно бы измоталась. После чистки и зашивания раны больших проблем не было. Линь Чуцзю лечила одного человека за другим, но медицинская система давала ей только небольшие очки, которые, по ее мнению, являлись немного скупыми. К счастью, Линь Чуцзю не заботилась о таких вещах. Она просто лечила пациентов в соответствии с их тяжестью. Она была так занята. Когда она закончила, была уже полночь. Линь Чуцзю, которая ужасно устала и проголодалась, села на деревянный стул и не двигалась. Но она обнаружила, что Сятинья все еще сидит на том же месте. Линь Чуцзю склонила голову, но ничего не произнесла.